Глава 4. Внедрение. «Как тебя зовут?» — обратился я к жилистому, стоя в расслабленной позе напротив него. «Такой хитрый ход. Пусть противник думает, что я не во внимании». «Зачем тебе это, опарыш?» — спросил жилистый, двигаясь вокруг меня. Движения плавные, но немного скованные. Потому как двигается человек, можно сказать многое. Мой нынешний противник двигается плохо. Для любителя нормально, но для обученного бойца совсем никудышно. А вот оскорблять нехорошо. С досадой ответил я, ожидая атаки. Хочется знать, на чье имя гроб заказывать. Ах ты сука! Взвизгнул жилистый и бросился в атаку. Я успел среагировать. Впрочем, времени было столько, что можно было успеть завязать шнурки, поправить штаны, сходить в туалет и только затем отбить атаку. Неумелую, но полную слепой ярости. Ярость в бою не лучший друг. Так говорили Матвей Савельев и Артем Кириенко. Я с ними согласен. Ярость не лучший друг. Но только если тебя не зовут Игнат Шухов. Тот знал, что такое ярость не понаслышке. И выдрессировал ее, как породистую суку. Но я не Шухов. Моя фамилия Демин. Плавно сместившись с линии атаки, я взял руку жилистого в захват и провел бросок через бедро. Шлепнулся он некрасиво. 1-0. Ножичек у меня. Его Альбертом зовут! — крикнул кто-то из толпы. «Значит, Альберт, да?» — спросил я, оценивая нож в руке и наблюдая периферическим зрением, как противник поднимается на ноги, злобно сплевывая попавший в рот песок. «Лови нож!» — спокойно сказал я и бросил холодное оружие Альберту. «Повезло! Поймал!» Удивление в глазах Альберта меня веселит. «Вот так просто взял и отдал нож обратно!» Толпа с раскрытыми ртами наблюдает за происходящим. Все хотят шоу. «Ну давай же!» — рявкнул я. «Нападай! Или не мужик?» «Да я тебя, сука!» — снова заорал Альберт и, вскинув нож, рванул в атаку. На этот раз я не стал церемониться и обезоруживать противника. Поймав руку с ножом в районе предплечья, провел прием, ломающий плечевой сустав. Нож вылетел автоматом. Когда я только поворачивался вокруг своей оси, заламывая конечность. У всего есть предел. Связки и мышцы правой руки Альберта лопнули, а затем, не выдержав нагрузки, разрушился плечевой сустав. С таким повреждением можно не рассчитывать на возвращение к нормальной жизни. Многие поморщились от услышанного хруста. Альберт упал лицом в песок и заверещал, как зажатая в углу свинья. Удар ногой в голову, и он лишился сознания. Странно, но это должно было произойти от болевого шока. «Прекрасно!» — закричал Антоха, хлопая мощными ладонями. «Добей его!» «Не понял?» Я вопросительно уставился на лежащего без сознания Альберта. «Убей его!» — почти синхронно крикнула толпа. «Убей его! Убей его!» Поверх голов было видно, что на шум стали сбегаться новые зрители. Я молча поднял лежащий в песке нож и взглянул на блестящее, словно зеркало, лезвие. «Ну давай, Егор, действуй. Ты же готовился к подобному. Либо ты, либо тебя. Сложно не сломаться, смотря в свои же глаза». Толпа продолжила реветь и повторять одну и ту же фразу. «Кем я становлюсь?» «Нет. Кем я стал? Хладнокровным убийцей, карающим зло? Убивать во благо?» Звучит мерзко. Но есть оправдание. Все убитые мною — мародеры и бандиты. Больше никогда никого не убьют. Но какую я плачу цену? Толпа призраков за моей спиной постоянно растет. Сейчас она станет на одного больше. Нет. Это не та жизнь, о которой мечтал наивный 15-летний мальчишка, спасенный человеком легендой по имени Алексей Смирнов. Никогда мне не стать таким, как он. Жалкая пародия, Смешно. Смешно жить в придуманном тобой же мирке. Во благо. Всего лишь отговорка. Перевернув лежащего лицом вниз Альберта на спину, я без сожаления направил нож в сердце и с усилием погрузил в грудную клетку. Показалось, или рукам передалось несколько быстрых ударов сердца, подстегнутого адреналином. Хруст и тишина. Вот так просто лишить бандита жизни. Пробитое металлом сердце больше не застучит. Мгновенно стало тихо. Я распрямился и отошел на пару шагов от убитого. То ли от чувства вины, то ли просто так. Двое парней из толпы без чьего-то приказа быстро подхватили тело за руки и ноги и поспешно унесли. Все слишком походит на сон. «Мне нравится этот парень!» Радостно взвыл Антоха. «Второй раунд! Трое с ножами против одного!» На этот раз толпа не поддержала предводителя. Слышались тихие перешептывания. Кто-то показывал на меня пальцами, но желающих вступить в бой не находилось. Я просто стоял и ждал конца глупого шоу. Организм требует еды и воды. Драться на полную выкладку не получится. Три противника с ножами – слишком опасный перевес. Можно и насадиться случайно. «У меня что, нормальных бойцов не осталось?» – рыкнул Антоха. Нехотя и со страхом в глазах вокруг меня встали трое парней с ножами. Я покрутил головой. Двое чуть старше меня, третьему около 40. Впрочем, третий, похоже, совсем не боится. Зрачки неправильно расширены. Наркотики. Стоило понять сразу. Главное, чтобы не усиливающие скорость реакции и силу. «Начинайте!» Вновь скомандовал Антоха голосом громом. «Нет, троица не атаковала меня. Или просто не успела». Услышав команду, я начал первым. В бою с тремя вооруженными противниками лучше не церемониться и взять фактор внезапности как дополнительное вооружение. Превозмогая усталость, я кинулся на стоящего слева от меня парня. Он даже не успел вскинуть нож. Мой кулак попал в челюсть, и парень отправился в нокаут. Пусть отдохнет. Старый начал двигаться в сторону. Я подхватил нож поверженного и замахом от живота послал его в стоящего столбом молодого. Тяжелый нож, не для бросков. Таким лучше колоть и резать. С мощной рукоятью и длинным лезвием. Метанием ножей я особо не увлекался, и это спасло парнишку. Он получил рукоятью в лицо и, выпустив из рук оружие, рухнул в песок. Если поступит умно, то не станет нападать. Последний решил действовать. Прыжками сокращая расстояние, он летел на меня подобно торпеде. Раунд безоговорочно мой. Пропустив лезвие в опасной близости от лица, я ушел вправо, одновременно поставив подножку. Не помогла ему наркота. Упав на песок и начав дергаться, как-то нехорошо дергаться, неестественно. Я уже понял причину. Видит Бог, если он есть, не хотелось мне подобного исхода. Напоролся на свой же нож. Все трое повержены и нападать не собираются. Один в отключке, второй держится ладонями за лицо и стонет. Третий дергается. Я решил убедиться в догадке и перевернуть тело. Не стоило быть таким наивным. Ох, не стоило. Не ожидал я подобной пакости. Не ожидал, потому что сам на такое не способен. Не люблю бить из-под тишка. Наркоману было плевать. Он притворился и нанес удар ножом, когда я попытался перевернуть его. Я почувствовал, как холодное лезвие прошло по горлу. Болезненно прошло и неприятно. Тупая боль сковала дыхание. Руки на уровне инстинкта перехватили оружие. Не чувствую хлещущей ручьем крови. Не чувствую ожидаемой слабости. Не теряю сознания и не теряю времени. Убить противника, пока не умер сам. Отомстить. Я не отдавал себе отчета. Бил врага ножом в лицо. Бил, ничего не чувствуя. Секунду или 10, может больше. Очнулся, когда несколько рук обхватили тело и, силой выломав из кисти нож, потащили меня в сторону. Тащили недолго. Солнце било в глаза, мешая рассмотреть, что происходит. Я сумел высвободить окровавленную руку и зажать ею горло, из которого обильной струей хлещет ярко-алая кровь. Ну где же ты, костлявая? Давай, забирай еще одного неудачника в свое царство. Остынь, берсерк! Грубый и очень сильный крик резанул по ушам, и перед глазами нарисовалась рожа предводителей бандитов. Антоха так и не удосужился снять солнцезащитные очки. Только сейчас я понял, что лежу на траве и до сих пор жив. Но как? Дыхание, оно не прекратилось. Картинка не помутнела. «Убери руку с горла!» — потребовал Антоха и вцепился мне в запястье. Я расслабил кисть, которую для большего эффекта машинально прижал подбородком. Антоха медленно отвел мою руку в сторону и тут же громко заржал. «Ептить! У него царапина!» Не переставая ржать, проорал Антоха. Я мгновенно пришел в себя и быстро ощупал горло липкой от крови рукой. И правда, по ощущениям, горло абсолютно целое. «Он его обратной стороной ножа полоснул!» объявил Антоха во всеуслышание. «А наш берсерк везучий сукин сын!» Я резко принял сидячее положение. Вокруг все так же стоит молчаливая толпа бандитов. Удивительно, но в их глазах нет ничего, кроме страха. Песчаный квадрат, на котором проходил бой, не виден. Это хорошо. Не хочу смотреть на то, что я сотворил с бандитом. «Хочу помыться», — спокойно сказал я, разглядывая испачканные кровью руки. Не моей кровью. Кровью поверженного врага, который подло хотел убить меня. «Будет тебе баня!» — пророкотал Антоха. «И пир будет, и бабы!» Для меня истопили баню. Я мылся, словно впервые в жизни. Глубокая царапина на горле соднила от попадавшего в нее пота. Мне и вправду уникально повезло. Наркоман полоснул по горлу тупой стороной ножа. Но острый кончик все же пропахал глубокую царапину. Будь удар в два раза сильнее, рана была бы серьезной. Помывшись и напарившись, я надел свежий комплект одежды. Не обошлось без вмешательства Антохи. Мои грязные рваные тряпки заменили на новенький спортивный костюм. «Куда теперь?» — спросил я молчаливого и угрюмого парнишку, все время сидевшего в углу холодного предбанника. Антоха приставил его ко мне как проводника. Парень вздрогнул, услышав мой голос. «Там все едят», — заикаясь, заговорил парнишка. «Значит, веди меня ко всем», — потребовал я. «И не бойся, не кусаюсь и просто так не убиваю». Странная штука авторитет. Иногда, чтобы его заработать, уходит огромное количество времени и сил. Многое зависит от людей, для которых ты хочешь стать авторитетом. В рядах ученых и академиков потребуются долгие годы, и есть вероятность, что все зря. У спортсменов и военных ситуация аналогичная. С бандитами оказалось попроще. Нужно всего-то уметь убивать быстро и эффективно. Но тут тоже имеются свои подводные камни. Годы тренировок у лучших бойцов спецподразделений даровали мне авторитет среди бандитов. Не имея навыков, надеяться на подобное не стоит. И, возможно, я что-то путаю. Авторитет ли это, или всего-навсего обычный страх перед более сильным? Скоро узнаю. Парнишка привел меня в помещение, где я впервые познакомился с Антохой и его шестерками. Пир, если таким словом можно назвать обычную пьянку бандитов, кипит во всю силу. Застолье началось, когда я был в бане. За длинными столами сидят не меньше 60 человек. Как и прежде, на возвышении восседает Антоха и четверо человек рядом с ним. Хмурые такие ребята. Должен быть еще один. Место по правую руку от Антохи пустует. Теперь это мое место. «Поприветствуйте нашего берсерка!» заорал во всю глотку предводитель бандитов, с легкостью перекричав гвалт пьянки. Он поднялся и вздернул золотой кубок. Красивый такой кубок. После апокалипсиса подобного ненужного барахла навалом. В зале мгновенно установилась тишина. Мой путеводитель успел испариться. Я совершенно спокойно прошел между столами и встал рядом с Антохой. Нужно что-нибудь сказать. Ничего не приходит на ум. Значит, просто промолчу. «Братья, давайте выпьем за нового члена нашего братства!» — взревел Антоха. «Берсерк Егор!» «Берсерк Егор!» — повторила толпа бандитов, и все практически разом осушили наполненную посуду. А дальше началась пьянка. Я ел все, что лежало на столе, не чувствуя вкуса. Организм требует восполнения энергии, поэтому по большей части налегал на мясные блюда. Антоха постоянно расспрашивал меня о жизни наемников. Я отвечал, продолжая сочинять на ходу. Незаметно для всех пир перетрансформировался в бойцовский клуб. Захмелевшие бандиты с оттяжкой метелили друг друга по рожам. Антоха участвовал в драке и молотил всех направо и налево. Кого-то даже убили. Мне было наплевать. Отыскав комнату с кроватью, я наконец-то получил возможность нормально выспаться.